Он возвращался. Спираль раскручивалась медленно. Слепящий свет там впереди гас постепенно, и из горла рвался нечеловеческий крик. «Нет!» Потом провал, полный провал, без света и образов. Он выплывал иногда оттуда, видел перед собой что-то белое, пытался сосредоточить взгляд, разобраться, что это перед ним, но не мог. Помимо его воли, в сознание влетали какие-то образы. Веяло чем-то родным и знакомым. «Может быть, это ты пришла, родная моя? Или это я к тебе поднялся? Да если бы ты знала, как была горька без тебя жизнь, какая пустота без тебя там, в этом мире, заполненном людьми! Но я так и не оторвался от тебя, не смог. Все искал, все чудилось мне, что это ты там, в толпе, за поворотом, что сейчас обернешься, увидишь меня, взгляды наши встретятся. Ты, мертвая, была для меня самой живой. Ты, несуществующая, была самой реальной. Ты, недоступная, самой желанной была для меня все эти годы. Пустые годы. Накрой меня белым крылом своим. Дай успокоиться. Может быть, ты действительно стала ангелом. Валер, я заполнила, посмотри. Ковалев Марк Андреевич, 56 лет. Место рождения – Энск. Адрес – группа крови, анализы. Диагноз какой у него? Шизофрения под вопросом. Да? А я вроде слышал. Милочка, ты пиши, пиши. Так, написала. Валер, а про сахар что там? Это я сам запишу. Что ты такой уставший выглядишь? Ой, не говори, воскресенье, смена ночная. Мил, а мы знаешь, что сделаем? Мы тебя в отпуск отправим. Хочешь? Издеваешься? Я 9 месяцев только отработала. Целых 9 месяцев? Так мы с тобой скоро юбилей справлять будем. Смейся, смейся, мне муж дома такой юбилей устроит. Он и так уже что-то пронюхал. Так мы его успокоим. Где там мое любимое местечко? Валер, спятил. Смена кончается. Ничего, а мужа мы успокоим. Отправим тебя в отпуск. Поедете вы с ним по путевочке. А путевочку нам дядя даст? Дядя Валера. Так что с завтрашнего дня, милочка моя. Так где у нас там? Что-то пульсировало в голове Марка. Что-то барахталось в темных глубинах той пропасти, куда он летел уже целую вечность. Смерть отступила. Но на жизнь состояние его мало походило. Он плавал между ними, страстно мечтая теперь поскорее прибиться к берегу. Но к какому? Он умирал уже не раз. Когда ему было 25, аппендицит перешел в перитонит. Врачи сделали все, что могли. Вышли к перепуганным родственникам, пожали плечами. Но что тут можно сделать? Поздно. Мать оплакивала его по-настоящему. Готова была вырвать себе язык за то, что прокляла сына. Готова была на все ради него, но ничего уже не требовалось. Его еще живого перевезли в другую палату, умирать. Но тогда он только начинал жить. Тогда Ия была еще здесь, а не там. Все были здесь. И им был предназначен мир. Он не плавал тогда в водах, которую носили в небытие. Он отчаянно сопротивлялся, барахтался, извивался и греб назад, туда, откуда доносился крик матери, где по окаменевшему лицу Ии не текли слезы. Но как стенка мяч, как падение грешника, снова в веру его выталкивает назад. Его, который еще горяч, в черте что, все выше, в ионосферу, в астрономически объективный ад. Ему даже не дали кислородную маску —